«Ну, кто же основал?» Надменный свысока повернулся к нему Коля, уже по лицу угадав, что тот действительно знает и, разумеется, тотчас же приготовившись ко всем последствиям. В общем настроении произошел, что называется, диссонанс. «Трою основали Тевкер, Дардан, Иллюс и Трос», — разом отчеканил мальчик и в один миг весь покраснел. Так покраснел, что на него жалко стало смотреть. Но мальчики все на него глядели в упор, глядели целую минуту, и потом вдруг все эти глядящие в упор глаза разом повернулись к Коле. Тот с презрительным хладнокровием все еще продолжал обмеривать взглядом дерзкого мальчика. «То есть как же это они основали?» — удостоил он, наконец, проговорить. «Да и что значит вообще основать город или государство? Что же они, пришли и по кирпичу положили, что ли?» Раздался смех. Виноватый мальчик из розового стал пунцовым. Он молчал, он готов был заплакать. Коля выдержал его так еще с минутку. Чтобы толковать о таких исторических событиях, как основание национальности, надо прежде всего понимать, что это значит. Строго отчеканил он в назидании. «Я, впрочем, не придаю всем этим бабьим сказкам важности, да и вообще всемирную историю не весьма уважаю», — прибавил он вдруг небрежно, обращаясь уже ко всем вообще. «Это всемирную-то историю-с?» — с каким-то вдруг испугом осведомился штабс-капитан. «Да, всемирную историю, изучение ряда глупостей человеческих и только. Я уважаю одну математику и естественные», — сфорсил Коля и мельком глянул на Алешу. «Его только одного мнения он здесь и боялся». Но Алеша все молчал и был все по-прежнему серьезен. Если бы сказал что-нибудь сейчас Алеша, на том бы оно и покончилось. Но Алеша смолчал, а молчание его могло быть презрительным, и Коля раздражился уже совсем. «Опять эти классические теперь у нас языки? Одно сумасшествие и ничего больше. Вы опять, кажется, не согласны со мной, Карамазов?» «Не согласен», — сдержанно улыбнулся Алеша. «Классические языки, если хотите все мое о них мнение, это полицейская мера. Вот для чего единственно они заведены». Мало-помалу начал вдруг опять задыхаться Коля. «Они заведены потому, что скучны, и потому, что отупляют способности. Было скучно, так вот как сделать, чтобы еще больше было скуки? Было бестолково, так как сделать, чтобы стало еще бестолковее? Вот и выдумали классические языки. Вот мое полное о них мнение, и надеюсь, что я никогда не изменю его», — резко закончил Коля. На обеих щеках его показалось по красной точке румянца. «Это правда», — звонким и убежденным голоском согласился вдруг прилежно слушавший Смуров. «А сам первый по латинскому языку!» — вдруг крикнул из толпы один мальчик. «Да, папа, он сам говорит, а сам у нас первый по латинскому в классе!» — отозвался Илюша. «Что ж такое?» — счел нужным оборониться Коля, хотя ему очень приятна была и похвала. «Латынь я зубрю, потому что надо, потому что я обещал матери кончить курс. А, по-моему, за что взялся, то уж делать хорошо. Но в душе глубоко презираю классицизм и всю эту подлость. Не соглашаетесь, Карамазов?» «Ну, зачем же подлость?» — усмехнулся опять Алеша. «Да помилуйте, ведь классики все переведены на все языки. Стало быть, вовсе не для изучения классиков понадобилась им латынь, а единственно для полицейских мер и для отупления способностей. Как же после того не подлость?» «Ну, кто вас этому всему научил?» — — воскликнул удивленный, наконец, Алеша. «Во-первых, я и сам могу понимать без научения. А во-вторых, знайте, вот это же самое, что я вам сейчас толковал про переведенных классиков, говорил вслух всему третьему классу сам преподаватель Колбасников». «Доктор приехал!» — воскликнула вдруг все время молчавшая Ниночка. Действительно, к воротам дома подъехала принадлежавшая госпоже Хохлаковой карета. Штабс-капитан, ждавший все утро доктора, сломя голову, бросился к воротам встречать его. Маменька подобралась и напустила на себя важности. Алеша подошел к Илюше и стал оправлять ему подушку. Ниночка из своих кресел с беспокойством следила за тем, как он оправляет постельку. Мальчики торопливо стали прощаться. Некоторые из них пообещали зайти вечером. Коля крикнул перезвона, и тот соскочил с постели. «Я не уйду, не уйду», — проговорил в попыхах Коля Илюши. «Я пережду в сенях и приду опять, когда уедет доктор. Приду с перезвоном». Но уже доктор входил. Важная фигура в медвежьей шубе, с длинными темными бакенбардами и с глинцевита выбритым подбородком. Ступив через порог, он вдруг остановился, как бы опешив. Ему, верно, показалось, что он не туда зашел. «Что это? Где я?» — пробормотал он, не скидая с плеч шубы и не снимая котиковой фуражки с котиковым же козырьком своей головы. Толпа, бедность комнаты, развешанное в углу на веревке белье сбили его с толку. Штабс-капитан согнулся перед ним в три погибели. «Вы здесь, здесь», — бормотал он подобострастно. «Вы здесь, у меня-с, вам ко мне-с». «Снегирев», — произнес важный громко доктор. «Господин Снегирев, это вы?» «Это я-с». «А-а-а!» Доктор еще раз брезгливо оглядел комнату и сбросил с себя шубу. Всем в глаза блеснул важный орден на шее. Штабс-капитан подхватил на лету шубу, а доктор снял фуражку. «Где же пациент?» — спросил он громко и настоятельно.